Девушка же подошла к шкафчику, достала оттуда лавровый лист, соль и растительное масло. Отдельно вытащила из холодильника пакетик с соленой хамсой, которая лежала там уже несколько дней, но никто ее не ел. Ел когда-нибудь борщ с соленой рыбой? Неа. Значит, многое потерял. Я смутно припоминал, что в 70-х было популярно делать борщ, отходя от классического рецепта и добавя туда разносолы. Еще с конца 60-х начали экспериментировать с ингредиентами, и борщ с солеными рыбными фрикадельками был из этой экспериментальной оперы. Валя, чувствуя себя полноправной хозяйкой на кухне, чему я не препятствовал, начала давать мне распоряжение. «Так, Егор, если хочешь помочь, почисти свеклу, нарежь соломкой и поставь тушиться на слабом огне», — говорила она тоном опытного шеф-повара. Пока я ввозился с свеклой, Валя набрала в большую кастрюлю воды и поставила на печку. На свободные конфорки поставила две сковородки, в каждую ливанула масла. Отдельно, в сковородку побольше, добавила пару столовых ложек воды, сахар, томатное пюре и уксус. Все это выходило у нее как-то ловко и даже почти красиво. Как говорят, в темпе вальса. «Вот сюда, как порежешь, положишь свеклу», — последовал ее комментарий. Она взяла дощечку, мелко нарезала лук и морковь, а потом перешла к капусте и стала резать ее соломкой. Со всем этим она управилась к тому моменту, как я положил свеклу на сковороду и накрыл крышкой. Теперь капусту загрузив в кастрюлю, там ведь вскипело, во вторую кастрюлю Валюха свалила лук и морковь, зажарку. «Помешивай, Егор, а то сгорит. Как зарумянится, выключишь. И еще картошку почистишь, порежешь». Сама Валя покопалась в ящиках, достала мясорубку и установила на стол. Пропустила через нее хамсу и в получившийся фарш добавила мелко нарезанный лук, вбила сырое яйцо, всыпала муку и поперчила. Начала лепить из фарша небольшие фрикадельки. «Так, еще одну кастрюльку поставь вместо сковороды, будем варить фрикадельки». Я только и успевал выполнять распоряжение. Однако работа оказалась благодарной, в итоге через полчаса у нас было готово блюдо. Пахло так вкусно, что даже живот начало сводить. Валя с довольным видом налила борщ в тарелку, добавила сметаны. Я уже собрался есть, когда она спохватилась. «Подожди чуть-чуть, кое-чего забыла добавить. Что же там еще?» Она подошла ко мне сзади, перевесилась и, положив руку на мое плечо, нагнулась, чтобы посыпать борщ мелко нарезанной зеленью. Я ощутил, как ее грудь коснулась моего плеча, и почувствовал запах ее волос. Пахла она иначе, чем сестра, не хуже и не лучше, просто по-другому, и этот запах мне определенно нравился. Она это заметила, и поняла, что слишком близко сейчас возле меня, неприлично близко. Она чуть остарнилась, на ее щеках на миг вспыхнул румянец, и она выдала скороговоркой: «Знаешь, Егор, а к нам в город цирк приехал. Я, конечно, слышала, что кто в армии служил, тот в цирке не смеется, но там такие классные морские котики. У меня подруга ходила, так она потом пищала от восторга. Как бы я хотела туда попасть». Она моментально закатила глаза и вздохнула. «Ладно, приятного аппетита, не буду тебя отвлекать. Потом скажешь, понравился тебе борщ или нет. Подожди, ты разве кушать не будешь?» «Не, я уже ела». Она выпорхнула из кухни, оставив меня наедине с борщом. Тот вышел на загляденье, и тефтели из рыбы оказались не лишним наворотом, только добавляли ему особый вкус. Я ел и думал: «Значит, Валюха хочет, чтобы я пригласил ее на свидание. Я-то, по большому счету, только за, хотя не уверен, что она в курсе о наших интимных делах с Таней. С другой стороны, ничего такого серьезного у нас с Таней не было, и никаких обещаний мы друг другу не давали. Поэтому, почему бы и да? Цирк, значит, цирк. Надо будет узнать, где продаются билеты, и купить на одно из представлений вечером. Сходим, посмотрим на этих самых классных слонов, а там получится, как получится. Вот только будет ли у меня свидание, сильно зависело от завтрашнего дня. Понедельник, день тяжелый, а у меня он обещал стать тяжелым вдвойне, но на аппетите это пока что не сказывалось. Я не отказал себе в добавке и все с тем же удовольствием слопал еще целую тарелку. Если существовал талант по приготовлению еды, то у близняшки он определенно был. Наевшись от пуза, я отнес грязную посуду в раковину, вымыл и, прибрав следы готовки, пошел в свою комнату, где тоже завалился спать. Завтра действительно был напряженный день, и мне предстояло подойти к нему во всеоружии. Для этого следовало, как минимум, хорошенечко выспаться. Заснуть, Правда, сразу не удалось, в голову полезли мысли о том, как доказать свою невиновность. Я ворочился в постели, перекатываясь с одного бока на другой. Готового решения у меня не имелось. Однако кое-какие мысли на этот счет были. Но будет день, будет пища, а еще кто ищет, тот всегда найдет. Поворочившись с полчаса, я все-таки провалился в сон. И надолго, только утром следующего дня меня разбудил звон будильника. Глава 5. Утро на заводе началось с короткого разговора с моим мастером. Сергей Алексеевич поймал меня у табельной, когда я собирался бросить пропуск. Пропуск не сдавай, сегодня после 10 табельщица уходит в заводоуправление, а вернется после обеда, пояснил он. Я слышал, как ты в пятницу вляпался, так что теперь тебе еще надо озаботиться тем, чтобы отсюда к милицию. Я коротко пожал плечами, тем более, что как раз думал над тем, как и где потом вылавливать табельщицу. Идти к секретарше начальника, у которой в отсутствии табельщицы хранили ключи, и объяснять, зачем мне они понадобились, так себе идея. Ну-ка на минуточку, мастер отвел меня чуть в сторонку от табельной и внимательно посмотрел в глаза. Егор, что ты там натворил? Я взвесил, стоит ли рассказывать товарищу мастеру о том, как было на самом деле. Вроде как, он ко мне хорошо относился, гадости за ним замечено не было, в разговорах участвовал. Не друг и брат, но явно дельный товарищ. Я ничего не творил, а вот в цеху у нас, товарищ мастер, бардак, и завелась крыса, объяснил я. Ты, выходит, золото не брал? Он вскинул бровь. А ты сам голову включи, мне оно нахрена сдалось? Мастер ничего не ответил. То ли счел, что я так иду в несознанку и не хочу рассказывать ему правду, то ли и вправду поверил. Хотя последнее вряд ли, все-таки формально меня поймали на горячем, и будет крайне непросто отвертеться от обвинения. Но этим мы сегодня и займемся. Ладно, Егор, там разберутся, в милиции не дураки сидят. Я там тебе сменное задание выписал, до обеда управишься, еще с запасом. А на мужиков меньше внимания обращай, сейчас это главная тема для обсуждения. Но ты смотри, если тебя привлекут, то начальник сказал, что не захочет тебя видеть в нашем цеху. Так что будь готов, я бы на твоем месте уже по цехам походил да поспрашивал, куда можно перевестись. Я прекрасно понимал, что если обвинение меня в краже подтвердится, то работать мне не дадут не только в цеху, но и на заводе в принципе. То есть Сергей Алексеевич еще излишне мягко все подавал. И, разумеется, ни по каким цехам ходить я не собирался. Понял, принял к сведению. Сам мне веришь, Алексеич? Спросил я у мастера в лоб. Тот вздохнул и бросил снова, что мол, следствие покажет, а потом пошел по своим мастерским делам. Ну, хорошо уже то, что он беспочвенными обвинениями не сыпет в мою сторону, хотя и без него идиотов хватает. Мужики после пятничного инцидента обходили меня стороной, никто не здоровался, а когда наши взгляды пересекались, работяги отводили глаза. Даже наставник и тот сделал вид, что меня не заметил, а когда я шел в проходе слесарного ряда, вдруг начал копаться в своем верстаке. Эх, Палыч, ладно, еще не вечер. На рабочем месте меня встречали несколько позиций и то самое сменное задание, о котором говорил мастер. Ладно, займемся делом. Я мельком ознакомился со спектром необходимых работ, и он меня не обрадовал. Делов тут было на полчаса максимум, и то, если с перекурами. Мастер, судя по всему, действительно хотел мне дать невозможность пройтись по цехам до того, как после обеда я уйду по повестке в рофт. Приму к сведению, я запоминаю добро, и добром отвечаю. Мало работы или много, а лучше не откладывать в долгий ящик и сразу отстреляться. Сделал дело, гуляй смело, ну а чем заняться мне точно есть. Например, найти Романа и поинтересоваться, как там штатив в малярке. Искать, впрочем, его не пришлось, старший мастер появился в проходе в сопровождении главного редактора. Оба двинулись в сторону моего верстака. Поскольку рабочий день еще не начался, и в цеху стояла тишина, я сразу хорошо расслышал их разговор, вернее, монолог старшего мастера. Меня в пятницу после обеда известили, что этот штатив вам срочно нужен. Решил, что мой долг, вам помочь, на уши полцеха поставил, за смену сделали, хвастался он главреду. Штатив, уже покрашенный, был у него в руках. Я, честно говоря, думал, что в пятницу маляры вообще откажутся красить, и придется ждать понедельника, но, видимо, старший мастер после моей отповеди просил убедительно. «Что-то я не вижу Геннадия Даниловича», — спрашивал главный редактор. «Ведь у нас о нем репортаж, я тоже пока его не видел, но потому, что уже успел подметить, понял, что ветеран, несмотря на свой теперешний высокий статус, просто-напросто постоянно опаздывает. Будет, будет, я его видел на проходной, когда заходил», — заверил старший мастер. «Он же у нас мужик компанейский, пока до цеха дойдет, все курилки соберет, с мужиками языками зацепится». «Егор», — окликнул он меня. Они подошли к моему верстаку, и старший мастер показательно положил штатив на стол. «Так, я сейчас убегаю на собрание у начальника, а ты пока доведи штатив до ума. Здесь резьбу надо прокалибровать, плохо крутится после покрытия». Я кивнул, стараясь держать лицо. «Скоро я в этом дам фору заядлому покеристу. Доведи до ума». «Интересно, конечно, Роман решил приобщиться к изготовлению штатива. Нет, какое-никакое участие в производственном процессе он принял, на фрезеровку договорился, на покрытие отдал. Но вел он себя теперь так, как будто не пытался запороть мне работу со штативом и вообще как будто это его заказ, а главред изначально обратился за помощью лично к нему. Если вам еще что-то понадобится, то обращайтесь ко мне напрямую», – заверил старший мастер журналиста. И пока я сдерживал отвисавшую челюсть, он озвучил свой интерес. «Вы знаете, я всегда хотел попасть на полосу вашего замечательного еженедельника. Как бы я хотел, чтобы однажды мне предоставилась такая возможность». Главред в ответ поулыбался, поизвинялся, что он был вынужден отвлекать столь уважаемого человека, но и на слова его все-таки не ответил. «Скорее всего, таких желающих, которые хотели использовать газету в личных целях, в очереди на год вперед было. Вот так, тем более приятно, что меня товарищ главный редактор хотел взять в следующий выпуск». Когда наш амбициозный собеседник свалил на совещание, главред, глядя ему вслед, едко прокомментировал: «Вот откуда берут таких болванов», все мозги прожужжал какой-то билибердой. Он повернулся ко мне и протянул руку для рукопожатия. «Ну спасибо тебе, Егор, выручил. Да еще и сделал как изумительно, я думал, что ты мне подлатаешь старое барахло, а ты ведь новый сконструировал с нуля, вот где голова». «Обращайтесь», я улыбнулся в ответ, взял штатив, внимательно осмотрел резьбу, быстро понял, в чем дело. В одном из мест резьбу залило краской, оттого и винт плохо закручивался. При желании откалибровать резьбу можно было прямо этим самым винтом, но я еще не успел сдать комплект метчиков. Поэтому теперь достал их из своего ящика, зажал второй номер в метчикодержателе и прошелся по резьбе по новой. Винт закрутился играючи. Я проверил, хорошо ли работает механизм штатива, части двигались как по маслу, теперь высоту регулировать будет легко любому. На этом я протянул штатив главреду, который ждал тут же, рядом. «Готово, пользуйтесь на здоровье. Через сколько у вас съемка?» Вениамин Лютикович коротко рассказал, что примерно через час он встречается с ветераном труда для интервью, а потом планирует сделать общецеховую фотографию возле доски почета ударников производства. «Так что ты далеко не отходи, будем фотографироваться», — попросил он, а затем замялся, будто хотел что-то еще спросить, но не знал, как подступиться. Я догадался, что он хочет поинтересоваться у меня об ответной благодарности, и дал понять, что ничего такого не жду. Но мужик настоял на своем. «Егор, я же знаю, что одно спасибо на хлеб не намажешь и в карман не положишь. Ты вон сколько времени на это убил. Я весь вечер вчера думал, чем тебя отблагодарить, и решил так». Он сунул в карман руку, достал оттуда бумажный червонец и положил его на верстак. «Хватит, да не выдумывайте, я не возьму», абсолютно честно и твердо сказал я. «Деньги я брать не стал, не то чтобы мне не был нужен червонец, деньги, они никогда не бывают лишние, но к главному редактору у меня была другая просьба. Через час фотографировать будете, правильно ведь я запомнил», уточнил я. «Ну да, по крайней мере, на это рассчитываю. Вениамин Лютикович, а можно у вас фотоаппарат на полчасика арендовать?» «Как это арендовать?» опешил он. «Снимок надо один сделать, на память. Сделаю и верну фотоаппарат в целости и сохранности. Позволите, очень выручите». Я боковым зрением увидел, как в цех зашел опоздавший ветеран труда и с гордым видом и ощущением собственной исключительности прошествовал к табельной. До начала смены оставалось пару минут, но мне это только на руку играло. «Ну а ты хоть фотографировать умеешь?» После небольшой паузы спросил журналист. «А что там уметь? У меня свое время был точно такой фотоаппарат», ответил я. Прозвучало это немного странно, но что сказано, то сказано. Конечно, делать снимки на фотоаппараты 70-х действительно нужно было еще уметь, тут не просто кнопку нажать надо. И если не знаешь, как это делать, то лучше и не браться. Но я когда-то любил фотографировать, давно, правда это было, в школе, в старших классах. Главный редактор снова задумался, все-таки доверять мне фотоаппарат накануне съемки было рискованно. Вернув целости и сохранности, повторил я, глядя, как Геннадий Данилович бросил пропуск и направился в раздевалку. Вместе с тем я увидел, как вышел начальник цеха. Заметив работягу, передвигающегося по цеху в развалочку, он даже не сделал замечания. «Смотри, если через полчаса не вернешь, и у меня интервью слетит, мне потом руководство голову открутит. Так что бери, но с возвратом минута в минуту», — решился главный редактор и протянул мне фотоаппарат. А для самоуспокоения все-таки объяснил, как им пользоваться. Я внимательно выслушал, заверил, что все понял, и, наконец, окончательно получил в свои руки фотоаппарат. «Не больше двух снимков», — напутствовал меня журналист. «Рабочий с фотоаппаратом, да еще и в рабочее время, мог привлечь совершенно ненужное мне внимание». Я спрятал аппарат под курткой и двинулся от верстака в раздевалку, куда уже зашел опоздавший товарищ ветеран труда. Столкнулся в дверях с выходящим кладовщиком, который подметил, что у меня немножко оттопыривается куртка, и заинтересовался. Правда, интерпретировал соответственно своим пристрастием. «Есть че?» – он щелкнул пальцами по сонной артерии. «В следующий раз», – подмигнул я. По застывшему выражению лица старика было невозможно понять, расстроился он из-за моего отказа или нет. Но, постояв еще несколько секунд, он развернулся и зашагал прочь, бурча: «Смотри, нашего ветерана не напои, а то у него сегодня важный день». Я промолчал, максимально бесшумно поднялся по лестнице и, убедившись, что в раздевалке никого, подкрался к шкафчику ветерана. Тот меня не заметил, что-то насвистывая, он переодевался. Я тихонечко достал фотоаппарат, навел резкость, смотря в видоискатель. Когда этот козел, стоя в одних трусах, полез проверять наворованный инструмент, я цокнул языком, привлекая его внимание в почти полной тишине. Он обернулся, растерявшись. «Сэр, скажи», — пыхнула вспышка, и я сделал снимок. Ветеран посмотрел на фотоаппарат, затем на лежащий в тумбочке инструмент. Но прежде чем он понял, что происходит, я сделал второй снимок, на случай, если первый окажется смазанным. «Ты что творишь, паразит?» – зашипел работяга. «Ты на кой черт меня в трусах фотографируешь? Мне твоя нагота до фонаря». Я зафиксировал мерзавца, который занимается хищением социалистической собственности, отчеканил я. «Интересно, как ты объяснишь, что целый шкафчик наворовал и инструмент за проходную выносишь? На снимке будет видно весь хабар, а ты докажи, что выношу», — взвился тот. «Может, я их просто сунул в карман да забыл, а сейчас обратно отнести хотел». «Логично, только съехать с темы у ветерана все равно не получится. Доказывать ничего не буду, но», — я кивнул на фотоаппарат, — «вот эти семечки в куда надо передам, а там уже и разберутся». Я развернулся и пошел прочь, ожидая, что работяга попытается меня остановить и отнять фотоаппарат. Попытался. Только вот зря он это затеял. Молодой, стоять! — Бросился он за мной. Я развернулся, он уже готов был вцепиться в меня, но я был первым. Схватил и мигом осадил его, прижав к шкафчику. «Слышь ты, думаешь, я не знаю, кто мне в тумбочку золото подложил? Я не было ничего такого». «Кудахтал тот? Не было, говоришь, а у меня будет». Я пригрозил, что если первый снимок пойдет в ОПС, то второй я прямо на доске почета повешу. Работяга испуганно моргал, поняв, что попал впросак, соображал, как ему выкручиваться. «Там твоей голой жопе самое место. Я, думаешь, не знаю, как ты, падла, ветераном стал?» — продолжил давить я. «Думаешь, никто не замечает, как ты целый день у станка сидишь, в нос уковыряешься, а потом начальнику на честных рабочих стучишь, а тебе нормочасы задарма накручивают?» Он от возмущения покраснел. Я попал в точку, хотя вообще-то говорил наугад. Но, судя по тому, как, только что бордовое, его лицо побледнело, говорил правильно. Но нужного ответа я еще не услышал, а потому рук не разжал и продолжал сыпать аргументами. «Думаешь, я не знаю, как вы со старшим мастером химичите? Он тебе нормочасы левые начисляет, а ты, чучело бессовестное, ему после получки отстегиваешь из премиальных. приноровились тугрики стричь. «Да как ты смеешь на меня такое наговаривать?» Продолжал идти в отказ этот липовый ветеран труда. «Я, наконец, решил вскрыть карты. А ты решил, что ты меня подставил, а тебе за это ничего не будет. С какого перепуга ты мне чужое золото в ящик сунул? Или думал, что у меня мозгов не хватит догадаться, откуда у подставы ноги растут?» Процедил я. «Я думал, что и это старый козел будет отрицать. Да хрен ты что еще докажешь?» Хмыкнул он. «Кто тебе поверит? Я здесь 30 лет, а ты сопля зеленая. Понятно, не получилось взять его нахрапом, и все будет несколько сложнее, чем я предполагал. Что ж, не хочет по-хорошему, будет по-плохому». Я тогда похлопал по плечу ветерана, развернулся и пошагал прочь. «Тумбочку-то мужикам почини, а то нехорошо получилось», — бросил я напоследок. Ворюга промолчал, осознавал всю щекотливость ситуации, в которой оказался. Я вернулся на свое рабочее место. Фотосессия, или, вернее, работа папарацци, заняла у меня не больше 15 минут, но главный редактор уже был тут как тут и ожидал меня возле верстака. Я отдал ему фотоаппарат, еще раз поблагодарил. Тот внимательно осмотрел аппарат на всякий случай и уточнил, сколько пленки я использовал. 2 кадра, как и договаривались. «Вениамин Лютикович, а когда ты пленку проявлять собираешься?» Немного опешив, видимо, от того, что я обратился к нему на «ты». «Завтра», — ответил тот. «Нужно сегодня», — настоял я. «До 2 нужно успеть, очень надо». «Ну, я вообще планировал попозже, сначала хотел текст с диктофона на бумагу переписать, но, могу и». «Замазали, сначала фотографии, потом остальное», — быстро подытожил я, чтобы не дать ему возможности посомневаться. «С текстом я помогу, идет». Было видно, что редактор газеты просто обалдел от моего напора. «Егор, а что ты там нафотографировал?» — вкратчиво спросил он. «Да ничего особенного, так, пару снимков на память. Так что, я сразу в редакцию после интервью загляну». «Ну ладно, раз поможешь, заходи», — согласился Вениамин. «Мне кровь из носу было необходимо получить фотографии до визита в милицию». Ветеран оказался товарищем самоуверенным и несговорчивым. «Ну ничего, посмотрим, как он запоет, когда я фотографии проявлю. Конечно, может быть, что снимки-то так себе, на ходу, на адреналине сделано, но мне их не в рамочку вешать, так что, плевать». Пока я разбирался с деталями, выписанными в сменном задании, началось интервью с Геннадием Даниловичем. Тот справился с бледностью, но, конечно, был без настроения, понимал, что я взял его за задницу. Как бы он ни хорохорился, скоро придется отмазываться и искать оправдания. Ну а кто возьмет верх в нашем споре, мы еще посмотрим. В связи с новыми вводными, интервью получилось куда короче, чем планировал главред. Старый козел отвечал на вопросы скомканно и односложно. Поэтому общую фотографию сделали на полчаса раньше. Было начало 11 утра. «Куда идти, знаешь?» — спросил главред, когда все закончил. «Вы лучше расскажите», — попросил я. «Куда идти, я прекрасно знал, но не хотелось отвечать на лишние вопросы. Откуда я могу это знать?» «Ну хорошо, жду, а я как раз начну пленки проявлять», — сказал тот напоследок. Мы ненадолго попрощались, а через полчаса, быстренько доделав все детали из сменного задания, я уже стоял возле небольшого одноэтажного здания, где и находилась редакция заводского еженедельника. Чем ближе к делу, тем больше меня беспокоило, что там вышло на снимках. Все-таки пленка и засветиться может, и еще много есть всяких факторов, а ведь снимки, на данный момент, мое единственное оружие. Я зашел внутрь и попал в творческую обстановку. На стенах висели портреты известных писателей, имелся отдельный уголок, где обитал Ленин, на стене распят флаг СССР и куча вымпелов болтаются, а бюст Ильича стоял на тумбочке, как на постаменте. Но я не успел озадачиться тем, куда он мог подеваться, потому что из-за двери с надписью «Не входить» послышался шорох. Судя по всему, как и обещал главред, он проявлял пленку. Процесс проявления пленки – дело крайне непростое. У меня, когда я сам фотографией увлекался, получалось скверно, не то чтоб даже через раз. То пленку засвечу, то еще что-то испорчу. Поэтому ломиться в лабораторию я не стал и терпеливо ждал. У главреда наверняка рука набита, пусть он справляется. Я услышал из лаборатории плеск воды, это главред уже промывал пленку, удаляя закрепитель. А еще минут через 5 дверь лаборатории открылась. «О, Егор, ты уже тут?» «Ну как, получается?» Я не сдержался. получается, куда оно денется», – кивнул тот, но расслабляться было рано. Он тут же добавил: «Правда, насчет твоих снимков не уверен, но посмотрим». «Почему?» – насторожился я. «Да боюсь, как бы они засвечены не были у тебя», – подкрепил мои опасения журналист. «Они были первыми кадрами, первые кадры могут быть хреновые. Ну так посмотри, чего ждать, фиксируется пленка в растворе. Потом сушить, я и мокрую могу глянуть. Можно, ну если сильно нужно. А что там у тебя? Пошли, вместе и посмотрим. На словах долго объяснять. Сейчас, еще 5 минут, закрепится как надо». Я облизал пересохшие губы, нетерпеливо дожидаясь момента, когда можно будет уже сказать, получилось или нет. На все про все ушло 20 минут. Главред, наконец, пошел за пленкой, когда я уже нетерпеливо поглядывал на часы. Я пошел следом и наблюдал, как он промывает пленку и смотрит на то, что получилось. Смотрит и хмурится. «Так, первый снимок у нас все-таки засвечен, сейчас посмотрим второй», — говорил он легко, не подозревая, что для меня значат эти снимки. Мне, как назло, ничего не было видно, я напрягся. А вот главный редактор долго смотрел на пленку, потом вздохнул и повернулся ко мне. «Егор, извини», — растерянно пожимал плечами фотограф. «У меня внутри все оборвалось», — накаркал главред, и второй снимок тоже оказался засвеченным. «Что там?» Я подошел и выхватил мокрую пленку у него из рук. Глава 6. «Егор, извини», — редактор медленно покачал головой и отрезал, как лезвием. «Но такое я печатать не буду». «Какое такое?» «Засвечены», — нахмурился я, пытаясь разглядеть на просвет и найти нужный кадр. «Такое». И Вениамин Лютикович возмущенным жестом ткнул в то, что было запечатлено на втором кадре от начала пленки. «Лично для меня, ничего удивительного, а вот моего собеседника заметно напрягал вид ветерана труда в трусах. Мужика в одних трусах», — пояснил он, процеживая слова через стиснутые губы, как через ситечко. Затем вдруг замер, дернулся вперед, пригляделся и воскликнул: «Погоди, так это ж наш ветеран труда». Повисла неловкая пауза. Журналиста можно было понять, но и меня тоже. В принципе, я никого не обманывал и сказал, что возьму фотоаппарат, чтобы использовать его в личных целях. Просто не уточнил, в каких. По лицу журналиста можно было прочесть, как в голове происходит мыслительный процесс. Он пытался осознать, как вообще фотография полуобнаженного работника попала на его фотоаппарат. Нет, как попало, оно, по большому счету, понятно, но вот для чего эта фотография мне, главред никак не мог для себя объяснить. «Ты чего, совсем сдурел?» Наконец, видимо, так и не найдя объяснения, выдал он: «Ты что вытворяешь? Геннадий Данилович, заслуженный человек, я о нем буду статью в еженедельнике выпускать, а ты?» Он запнулся и тяжело вдохнул воздух через ноздри, на которых даже проявились сосудики. Я, дабы малость сбавить драматизма, решил пошутить. Ну, может, он не против был. И вообще, чем не репортаж, один день из жизни нашего ветерана, а ты до? Судя по тому, что у главреда начал дергаться глаз, шутку он не оценил, а потом вовсе выдал: «Не знал, что ты таким увлекаешься, Егор», — сказал он чуть ли не за могильным голосом. «Понятно, мой юмор не сработал. Придется рассказывать журналисту, для чего я сделал эту фотографию, и почему ее нельзя просто выбросить. Давай-ка присядем», — спокойно сказал я. «Мне надо кое-что тебе рассказать». Он посмотрел на меня с сомнением, но поговорить согласился. Мы сели за стол, только главред сделал это, охая-яхая, и то и дело качая головой. Надо было срочно исправлять ситуацию, пока он еще хотя бы слушает, а не выволок меня за шкирку и не запер дверь. Он с шорохом подвинул к себе пепельницу. Та уже была настолько забита, что напоминала ощетинившегося ежика, но хозяина кабинета это ни чуточки не смущало. Он вытащил пачку сигарет из нагрудного кармана, закурил и продолжил стряхивать пепел в ежика. «Очень надеюсь, что ты найдешь нужные слова, чтобы мне все объяснить. Придется постараться. С другой стороны, Вениамин Лютикович ведь пресса, вот и хорошо». Я принялся рассказывать подробно из самого начала. Я поведал, как этот так называемый ветеран труда на самом деле ветераном может называться только номинально. Звание у него такое есть, а заслуг соответствующих нет. Потом надо было поделиться, как я накануне вдрызг разругался с начальником, которому ветеран как раз и стучал на коллег, и как этот самый Геннадий Данилович, уважаемый человек, пытаясь от меня избавиться, украл у другого рабочего золото и подложил мне в тумбочку. Я говорил и говорил, и можно было заметить, как меняется лицо журналиста. Во как, оказывается, бывает. Изумился он и растер тыльной стороной ладони нос. Егор, а ты уверен, что это он? Он такой мужик дельный, вроде обстоятельный. Я бы даже сказал обаятельный, в каком-то смысле. Вениамин, наверное, много лет уже работал, прославляя завод, и никак не мог поверить, что тут прячутся такие химеры. Потому и обаятельный, что у него язык без костей, и он его из одного места у начальства просто-таки не вытаскивает. Откуда? Не сразу догадался мой собеседник. Ах да, белый воротничок. Пришлось говорить как есть, чуточку грубее и более доходчиво. Из жопы начальника. Главред поперхнулся сигареткой, но кивнул. Да, дела. Ну все-таки, как ты понял, что это он? Он в тот день, когда участковый в цех приходил, куртку порвал, а на руке ссадины остались, а у меня в тумбочке есть такой задир металла, заусенец, что ли. Об него как раз можно зацепиться, спокойно объяснил я суть одной из главных улик, которые вывели меня на подозреваемого. Ну и понятно сразу, что на такую подлость способен только стукач со стажем. Все вовремя сделать и перед коллективом не расколоться, понимаете? А потом, когда я его сегодня щелкнул, он ведь сказал, что я ничего не докажу. Так и сказал, а это что значит? Стало быть, признался, но на словах и только мне. А вообще, я поспрашивал, мужик он с запашком. Рабочих сдает за милую душу, это многие говорят. Ха, точно ветеран. Грустно усмехнулся главред. Представь, такой заголовок в нашем еженедельнике выйдет. Ветеран стукачества. Он с сокрушенным видом помотал головой. Жаль, после такого и меня попросят с работы. Сам понимаешь, цензура. Нам такие громкие заголовки нельзя писать про уважаемых людей. Тут тоньше надо сработать. Поэтому мне очень нужен снимок, настоял я. Разговоры – это хорошо, но хорошо в меру, потому что времени у меня было в обрез. Не знаю, сколько займет печать фотографии, но лучше начинать прямо сейчас. И куда ты эти фотографии нести собрался? Спросил он. На доску отсчета повешу. На этот раз журналист шутку оценил, улыбнулся. А я еще пояснил ему задумку. Последнее спрошу, серьезно произнес редактор. Я правильно понял, что ты его в раздевалке подкараулил и сделал снимок? Правильно, подтвердил я. Ну, я не понимаю. Мужик и мужик, только полуголый. Как ты собираешься доказывать, что это он, а не ты золото украл? Распечатаешь фотографию, и сразу все поймешь, заверил я, сворачивая разговор. Вопросов у Вениамина не осталось, сомнений, судя по решительному виду, тоже. Мы пошли распечатывать снимок. Как раз, пока мы чесали языками, пленка, подвешенная на специальной леске, подсохла. Главный редактор опять выключил свет и подошел к фотоувеличителю. При помощи этого нехитрого прибора с 35-миллиметрового негатива можно было распечатать снимок необходимого размера. Журналист включил специальный фонарь, горевший красным светом, и начал аккуратно регулировать масштаб с помощью перемещения цилиндра с объективом. Принцип был понятен: опускаешь кронштейн с цилиндром ниже, и масштаб уменьшается. Поднимаешь, наоборот, увеличивается. Потом он настроил резкость. Вот так пойдет, прокомментировал главный редактор, закончив регулировку. Выключил фотоувеличитель. Положил лист фотобумаги эмульсионным слоем вверх, на рамку и прижал его. Снова включил фотоувеличитель. На бумаге появились первые бледные очертания. Несколько секунд еще нужно было подержать. Закончив с экспозицией, главный редактор поместил бумагу в проявитель. После промыл и поместил в фиксаж. Повторив промывку, положил фотографию в отдельный тазик, полоскаться. Ну все, теперь нам осталось ее заглянцевать, и, считай, все готово. Журналист не прогонял меня, а охотно пояснял каждое свое действие. Глянцевал он в специальном электрическом приборе с двумя гибкими зеркальными металлическими пластинами. Резиновым валиком главный редактор раскатал мокрую фотографию, приклеивая на лист, вставил в прибор, где, будто в печи, просушил снимок. Ну а когда достал фотографию, та привычно блестела, готовенькая. Да, это тебе не на шкаф клеить и ждать, пока отпадет само, как осенний лист. Дел оставалось мало, с помощью резака придать фотографии законченный вид, что главный редактор и сделал. Собственно, готово, он вручил мне снимок. Движение получилось неловким, кажется, Вениамина до сих пор сильно смущало то, что, Собственно, он печатал. А вот фотография получилась четкой. Я улыбнулся уголками рта, глядя на перекошенную от злости рожу ветерана труда. Но самое главное, на снимках было отчетливо видно, что в шкафчике спрятан инструмент и куча всякого добра, явно принесенного из цеха. Видите, целый склад. Я обратил внимание главного редактора на задний фон на снимке. Вот это добро наш товарищ ветеран труда крадет из цеха и потихонечку благополучно выносит за забор. Представьте, сколько всего он успел вынести за воды своей работы. Вениамин ахнул и завозмущался вслух. И он же его, наверное, продает втихаря. Что продает, что дома на балконе хранит, но сути это не меняет. Тут налицо хищение социалистической собственности с целью личного обогащения. Я даже на официальный лад сформулировал обвинение для ветерана. Вряд ли я сейчас открыл собеседнику какую-то горькую правду жизни. Думаю, главред и без этого все знал. Может, просто поверить не мог, что такое возможно в исполнении ветерана труда и доблестного ударника производства. Он в задумчивости потер подушечками указательных пальцев виски, видимо, устаканивая полученную информацию в голове. «Ну вот как-то так», — заключил я. Главред задумчиво покивал, а потом резко изменился в лице и вскочил. «Егор, дорогой мой Егор, так это же сенсация!» Он тут же закурил еще одну сигарету, руки от волнения дрожали, поэтому подкурить получилось далеко не сразу. Я не понимал, что такого сенсационного в работяге, который таскает инструменты с кладовой. У меня в свое время заводским инструментом тоже был забит балкон, а в 90-е даже на рынке толкать кое-чего приходилось, но это, правда, было в совсем другое время. В целом, как я уже упоминал, к таким выкрутасам все относились достаточно спокойно. Главное, палку в этом вопросе не перегибать. А наш ветеран ее действительно перегнул. Таким количеством инструмента, какое он вынес, можно было обеспечить на месяц весь цех. Когда твои личные интересы превалируют над интересами общественными, вот тогда такие выносы по-настоящему становятся преступлением, заслуживающим наказания. Ведь выходит, что недостающие инструменты в инструменталке днем с огнем не сыщешь, работа простаивает, а значит, срывается план. Ты понимаешь, Егор, какая из этого материала может получиться разгромная статья? Продолжал распаляться главный редактор. Ветеран труда и ударник производства расхищает социалистическую собственность и срывает производственный план. Журналист принялся ходить туда-сюда по комнате, дымя сигаретой, как паровоз, и сцепив руки за спиной. Егор, вот это будет материал. Пришлось малость остудить пыл и чаяния главного редактора. Ты же понимаешь, что такую статью никто не опубликует. Ты же сам говорил, цензура. Я хочу рискнуть. Так и потом, а я что, буду у кого-то спрашивать? Вообще-то, это я главный редактор еженедельника, и именно я решаю, что будет выходить на полосах. С гордостью проговорил он. Извини, но если ты это сделаешь, то, вполне возможно, публикация будет иметь обратный эффект, спокойно сказал я. Это еще почему? Не понял моего посыла главред. Потому что в глазах общественности советский труженик, да еще и ветеран труда и ударник производства, не вор, он хороший и честный человек, начал объяснять я. Это на прогнившем Западе воруют, у нас же рабочий, это герой, на которого равняется молодежь, а на ветерана труда равняется не только молодежь, но и другие работники, которые тоже хотят получить такой ветеранский статус. Хм, вот и представь, если ты в своей разгромной статье напишешь, что советский ветеран труда – это вор. Это что получается? Социалистический строй тоже под сомнение поставил, он, получается, прогнил, как капиталистический. Закончил я свою мысль. Вообще, главный редактор пожил свое и, по идее, должен был понимать такие банальные вещи. Не всегда стремление сделать хорошо на самом деле принесет какое-то благо. Допустим, на момент выпуска и вправду Вениамин Лютикович все сам решает. Но если в верхах узнают, что в еженедельнике вышла статья, порочащая советскую идеологию, то главному редактору точно не сдобровать. Другой вопрос, что проучить ворюгу надо, и это наша прямая задача, как членов общества. Я решил зацепить чувство гражданского долга журналиста. Может, статью ты и не выпустишь, но ему это знать не обязательно. Пусть думает, что ты способен это сделать. Ты прав. Следующие полчаса мы с журналистом были заняты написанием статьи. С литературным языком у главного редактора был полный порядок. Он быстро записывал свои мысли на печатной машинке. Я же точными вставками по типу «буржуй и капиталистическая свинья» добился того, что статья имела явно негативный и обличающий окрас. Закончив, главный редактор вытащил из печатной машинки черновик и перечитал статью вслух. «Эх, жаль, что такую шикарную статью нельзя опубликовать», — сетовал он. «У меня совершенно не было времени участвовать в дискуссиях. Забрав фотографию и лист со статьей, я едва ли не бегом направился обратно в цех. Уже минут пять, как начался обед, рабочие по большей части сидели в курилке на улице, а старый козел, которого никто не брал играть в карты или домино, постелил прямо на рабочем месте тулуп и прилег отдохнуть. Я подошел к стукачу и, недолго думая, схватил его за шиворот, приподнял и поставил на ноги. Главное, чтобы не видел никто, а то подумают, что молодой распоясался и на ветерана труда кидается. «А ну-ка пойдем, поговорим», – прошипел я. Сонный работяга начал усиленно моргать, пытаясь сориентироваться. Когда увидел мое лицо и узнал, то сразу перепугался, но спорить не стал. Мы отошли в укромное место, где в обед нас бы точно никто не увидел. «Глянь-ка», – я сунул ему в рожу снимок. Ворюга попытался выхватить у меня фотографию, но я тут же спрятал ее в карман. Показал ему текст статьи, тоже прямо из рук, чтобы он не смог его порвать. «Почитай, ну-ка». Глаза его бегали по строчкам, а сам он все больше трясся, бурчал себе под нос что-то неразборчиво и сглатывал. «Ну что, голубчик, куда сначала пойдем, к начальнику или сразу в ОПС?» Со всей возможной серьезностью спросил я. «Не губи меня, Егор», — взвыл старый козел, как только понял, что шутки кончились. «Не виноват я, у меня, кроме этого завода, ничего нет». Он сменил тон и теперь пытался давить на жалость. «Не подставлял я тебя, даже не было такой мысли в голове», он изо всех сил пытался выкрутиться. «Я их на полу нашел, думал, твое, потому тебе в тумбочку и сунул». «Да, как же, ищи дурака». Слушая эти бредни, мне захотелось хорошенько выписать этому горе-ветерану под дых. Формально я был даже старше этого чудака, и с удовольствием бы ему врезал по харе, но в новом теле приходилось сдерживаться. «Хорошо», — медленно кивнул я, сбивая его с толку. «Пойдем, теперь ты все это коллективу расскажешь», — предложил я. «А тебе, что ли, моих слов недостаточно?» «Неа, а если откажусь?» Он продолжал искать лазейки. «Тогда статья в газете, а потом статья уголовная. Выбирай». Глава 7. Ветеран только молчал и хлопал глазами. Если бы у него сейчас был шанс провалиться сквозь землю, он бы им наверняка воспользовался. Что угодно, только бы убежать от такого решения. Это тебе не между двумя резцами в инструментальной кладовой выбирать. Однако ждать, пока он созреет, я тоже не мог. Я взглянул на часы, смонтированные в ходе в соседний корпус, половина первого. Все ближе момент, когда меня ждут у отделения. У меня на все про все оставалось порядка часа. «Быстрее соображай», — поторопил я ветерана, судя по всему, решившего просто отмолчаться. «Ты понимаешь, голубчик, перед каким выбором меня ставишь?» — почти фальцетом выкрикнул работяга. «А это не я тебя перед выбором ставлю», — спокойно ответил я, наблюдая, как по лбу мужика стекает крупная капля. Нервничал он жутко и никак не мог себя в руки взять. «Но мне его нервишки только на руку. В жопу ты себя загнал сам, а я тебе предлагаю варианты, как из нее можно выбраться. Совсем не запачкаться, извини, не выйдет, не благодари, так меня в тюрьму упекут», — взвыл работяга. «А у меня, ладно, дети взрослые, а внуки-то еще растут. Ты не подумай, что я чего боюсь, но я не хочу, чтобы думали, что дед урка. Понятно все с этим, я же дедом. Кстати, далеко не факт, что у него эти самые внуки вообще имеются. Или, может, и есть, но не факт, что все так, как он рассказывает. Знаю я таких, как прижмет, так они чего только не заливают, чтобы на жалость надавить. На такие манипуляции я не велся никогда, поэтому и теперь важно упер руки в боки и согласился с первой частью его реплики. «Упекут», — согласился я, — «но рыло в пушку, мне не жаль, а по мне зря проехался, ездилка еще не выросла». Губы токаря превратились в две ниточки. «Мужики явно трухнул, но я добавил, или можем договориться», — предложил я. Я прекрасно понимал, что вообще-то реальным сроком, что для меня, что для работяги, тут и не пахнет. У обоих хорошие характеристики, а этот еще и ветеран труда и отличник производства. Максимум, что его ждет, Условка или вообще штраф. Да там еще и доказать нужно вынос имущества, мало ли что он там в шкафчике прячет. Конечно, своими соображениями я делиться не стал, и вообще говорил токарю ровно столько, сколько ему было необходимо знать. Договоримся, что там за вопросы, прошептал он, втягивая голову в плечи. Видно, что был уже готов соглашаться. Я хочу знать про все дела, которые у тебя происходят со старшим мастером и начальником цеха, объяснил я. А что за дела? Ну, мастер мастером, начальник начальником, работаем вместе, попытался юлить токарь. Но заметно, что уже из последних сил и больше для виду. Ты мне не юли, ты прекрасно знаешь, о чем я говорю, я пересек его попытки выкрутиться. Говори как есть. Ну или я прямо сейчас, не дожидаясь, как закончится обед, выйду в курилку и нашу статейку мужикам зачитаю. Ну и фотографию, конечно, покажу. Еще до публикации анонс сделаю. Слыхал такое слово? Сейчас сам все увидишь. Да чего ты сразу заладил? Покажу, прочитаю. Сейчас я все тебе расскажу. Мне нужно было понять, насколько глубоко этот товарищ погряз в коррупционных делишках старшего мастера и начальника, и выяснить, верно ли мое предположение, что в кабинет начальника он заходил, как к себе домой. Мужик набрал полную грудь воздуха и на выдохе начал говорить, поначалу сбивчиво и не впопад. В общем, дело такое, эти козлы и с премиями химичат, и с нормочасами. Уборщица, Ленка, если ты ее знаешь, так она вообще на токарном шестом разряде числится, а на самом деле швабрами заведует. Далее рабочий выдал мне все известные ему серые схемы, которые имели место в нашем цеху. Я внимательно слушал, периодически кивая в такт сказанному. В принципе, ничего нового ветеран мне не рассказал. На заводе я работал не один десяток лет, и все эти схемы мне были хорошо известны. Все это, в том или ином виде, существовало на большом предприятии всегда. Как понимаю, не только на нашем. И рабочие всегда закрывали глаза на такие вот формы заработка начальствующих лиц. Точно так же, как лица начальствующие закрывали глаза на вынос инструмента за забор. Однако существовало маленькое, но значительно «но». В обоих случаях все зависело от масштабов бедствия. Все-таки подворовывать и воровать – это, как говорится, две большие разницы. В нашем цеху, как оказалось теперь, масштабы были беспрецедентными, и наверху пирамиды непорядочных людей стоял главный хапуга в лице начальника, а уже под ним – старший мастер, отдел кадров, бюро труда и зарплаты и, собственно, рабочие. А ты что думаешь, он же не на «Жигулях», козел, ездит. Он себе купил «Волгу», начал откровенничать ветеран. Ленке уборщица эта гнида по высшему шестому разряду все проводит, хотя та даже штангенциркуль в руках не держала, и отдает она ему все, что выше зарплаты уборщицы, и не краснеет, а он в ответ ей, отпускные в полном размере, нате, получите. Так, много кто в курсе про Ленку, уточнил я. Ну, корешка ее зарплатного никто, понятное дело, не видел, а слухи, да, давно ходит. А ты именно что видел, корешок? Я напрягся. Может, этот плут решил мне все слухи с завода собрать, но тот закивал. Было дело. В общем и целом мне все было понятно. Все обо всем догадываются, но никто не знает наверняка. Может, и возмутились бы, да доказательств ни у кого нет. Поэтому первоочередно следовало обзавестись этими самыми доказательствами этой мутной деятельности начальника цеха. Как раз для этого мне и нужен будет человек, который станет, что называется, и вашим, и нашим. Ха, как там в фильмах их кличут, двойной агент, типа того, ага. В общем, так, товарищ, у меня к тебе следующее предложение, сказал я. Ветеран замер и выслушал. В таком запуганном состоянии он идеально подходил на роль моего информатора. Я пояснил ему, что он должен будет как ни в чем не бывало продолжать участвовать в этих серых схемах начальства, но теперь всегда ставить меня в известность, что у них там да как, чтобы я был в курсе происходящего. Так, периодически вставлял тот и кивал, показывая, что на все согласен. Основательно я его встряхнул сегодня. Так вот, пойдешь со мной в милицию сегодня к двум, и там в кабинете расскажешь, что нашел золото и подумал, что оно мое, объяснял я. Раз он мне такое только что на голубом глазу задвигал, то и сюда легенда сгодится. Погоди, непонятно ни хрена, а с чего оно твое-то, уточнил ветеран. Ну, а как ты думал объясняться? Скажешь, подумал так, мол, недавно я тебе говорил, что хочу своей избраннице украшение подарить, потому мне его в тумбочку и вернул. Ну, а я подтвержу твои слова, Я пожал плечами. Стоп, петухом закудахтал мой собеседник и задумчиво спросил, чего же я тогда не сказал милиционеру, что знаю, где находится золото. Так ты же понятия не имел, что это золото, на самом деле не мое, а краденое. Ну или не краденое, кто проверит, если скажешь, что потерпевший его потерял по случайности. Ты как его тумбу вообще-то открыл, так он ее и не закрывал, фыркнул токарь. Тем более, значит, следов проникновения на тумбе, никаких. Варит у тебя голова, заключил тот уже с некоторым уважением. Я улыбнулся, но никак его заключение не прокомментировал. Значит, договорились. Иди и говори мастеру, что тебе резко поплохело и надо срочно пойти в медчасть. Ага, он уставился на меня с прищуром. Про инструмент точно не будешь рассказывать, если из договоренности не выйдешь, не скажу, пообещал я. Может, тогда фотографию мне отдашь, и смотрит на меня этаким собачьим взглядом. Отдам, и негатив отдам, но взамен на доказательства по нашему начальнику цеха. Ладно, выходит, мне теперь идти и перед мужиками признаваться, что это я такой балбес. Да, я задумался, если он сейчас пойдет и так скажет, то это станет известно начальнику. С одной стороны, мне нужно как-то оправдаться перед коллективом, так, чтобы наверняка, но с другой стороны, необходимо, чтобы начальник ничего не заподозрил. Не надо, достаточно того, что ты со мной в отделение сходишь, ответил я после некоторого анализа. Ну, я тогда пойду переодеваться, заявил токарь. А пропуск забрать? Да я его никогда не сдаю. Мы договорились встретиться на проходной через 15 минут. Я тоже сходил, переоделся, заглянул в комнату мастеров и сообщил, что ухожу к следователю по повестке. Мастер пожелал мне удачи и подтвердил, что возвращаться в цех мне сегодня не обязательно. Ветеран труда на сей раз оказался точным, как швейцарские часы. Вот что правильная мотивация с людьми делает. Он по-прежнему выглядел напуганным и отстраненным, что разительно отличалось от его версии самого себя прошлой пятницы. Вообще выходило, что после знакомства со мной его жизнь разделилась на «да» и «после». Ну, если он не дурак, то выйдет сухим из воды. Единственное, что мне от него было нужно, помощь в сборе компромата на начальника. «Пойдем», — позвал я его. Я хорошо знал адрес РОФТ, указанный в повестке. Идти до отдела от проходной было минут 15-20, если неспешным шагом. Как же тебя до жизни такой дойти угораздило? Чтобы скоротать время, я решил завязать с токарем разговор. Он с минуту шел молча, потом заговорил. «Да как, у меня же, помимо токарного разряда, еще и слесарный, и фрезерный, работу можно закрывать по любой специальности. Начальник, как об этом узнал, то сообщил, останешься на сдельной оплате, на оклад тебя переводить не буду. Буду тебе нормочасы закрывать с коэффициентом 2 от месячной нормы 6-го разряда. А что поверх пойдет, будешь мне отдавать через старшего мастера», признался он в своем грешке. «Ну а я что, дурак, прикинул, что так мне и за больничный больше уплатит, и в отпуску больше получу, вот и согласился. К тому же, мне за вредность больше дней отдыха положено, а он меня во вредники поставил. Ветерана труда обещал дать, вот я и решил, не мне платить станет, так другого найдет и будет сливки снимать, а я что, Пушкин?» Я покосился на мужика. «Слушай, а для всего этого начальник-то тебе нахрена? Ты и так с магнием работаешь, значит, и по правилам вредник, и по стажу почти 4 десятка лет пашешь. Тебе хоть как ветерана труда бы дали. Отпуск и больничный, это, конечно, заманчиво. Теперь-то я понимаю, что мне это нахрен не надо», перебил он меня и тяжело вздохнул. «Но я же ему не скажу, что все, завязывай, начальник. Он говорит, если начну возмущаться, то как пробка с завода вылечу. А куда я? Ну, это всегда так говорят», усмехнулся я, припомнив, сколько раз сам слышал угрозы подобного рода. «Ладно, дальнейшую коммуникацию с начальником мы с тобой еще обсудим». Мы подошли к отделу. У входа курил сержант. «Вы к кому, граждане?» — спросил он. «По повестке вызвали». Я показал сержантику повестку. Тот внимательно ее прочел. «Так, товарищ, кто у нас?» Он вслух прочел мою фамилию с повестки. Я отозвался, и сержант повернулся к токарю. «А вы тогда кто?» «Туда же», — буркнул токарь. «А повестка где?» Работяга замялся, и я пришел ему на помощь. «Он со мной, он свидетель по этому же материалу». Сержант ответом удовлетворился и сказал, что мы можем проходить, потому что следователь уже ждет. «Вам в 4-й кабинет», — сообщил он напоследок. Мы поблагодарили отзывчивого милиционера за помощь и зашли в отдел. В этом районе города я в свое время прожил 20 лет, но побывать в милиции как-то ни разу не довелось, так что теперь я оглядывался, как турист. Людей внутри почти не было, хотя на лавочке сидел один явно выпивший гражданин. Он то засыпал, заваливаясь на бок, то, вздрагивая, просыпался. «Где 4-й кабинет, подскажите?» – спросил я у дежурного, сидящего за стеклом. Он не успел ничего ответить, как на столе зазвонил телефон. «Дежурная часть, Лаврентьев слушает», – отчеканил он в трубку, а нам махнул куда-то вглубь коридора. Я кивком позвал токаря следовать за мной к 4-му кабинету. Тот оказался за последней дверью в коридоре. Людей у кабинета не было, поэтому я решил постучаться, хотя до назначенного времени оставалось несколько минут. Но стоило мне занести кулак, как из кабинета вышел мужичок с каким-то затравленным взглядом. Мы едва не столкнулись лбами, и он проскользнул по коридору, к выходу. Я проводил его глазами, чувствуя смутную, неясную неприязнь. Дверь в кабинет осталась открытой, но я все же постучал в косяк ради приличия. «День добрый, меня по повестке вызывали». Столов внутри кабинета оказалось целых 4. Два из них пустовали, а еще за двумя сидели милиционеры. «Фамилия?» – спросил один из них, сидевший ближе к окну. «Кузнецов, ко мне», – сообщил второй милиционер. «Мне че делать?» – взволнованно зашептал токарь. «Ты пока посиди в коридоре», – ответил я и зашел в кабинет, закрывая дверь. «Проходите», – милиционер заполнял какие-то бумаги и даже не поднял на меня взгляд. «Буквально минуточку подождите». Это был усатый толстый мужик с лысиной и пышными усами, типичный такой служака. Пока он заканчивал с документами, я взглянул на его стол, обнаружив на нем пепельницу и стопку уголовных дел. Все лежало ровно, с педантичной аккуратностью. «Так», – милиционер зашевелил усами, закончив с бумагами. «Значит, ты у нас». Он поковырялся в пачке документов и достал нужный, открыл стопку листочков, скрепленную скрепкой. После положил передо мной лист бумаги и ручку. «Материал мне отписали, давай, пиши чистосердечное признание, оформим как я вкус повинный. Судимость будет, зато исправительными работами отделаешься или штрафом, на суде зачтется», — проговорил он. «Вот тебе и аккуратист». «Секундочку», — я взглянул на его погоны. «Товарищ капитан, у вас ведь доказательств нет». Капитан, до этого не поднимавший глаз, теперь уставился на меня и, скорее всего, немало удивился моему утверждению. «Как нет, че это ты ерепенишься?» — выдал он. «По-плохому, видимо, хочет», — прокомментировал второй милиционер. Он теперь сидел, откинувшись спиной на стул и ковыряясь спичкой в зубах. Я покосился на него, но ничего не сказал. Обратил внимание, что за одним из столов стоит кружка чая, над которой поднимается пар. «Наверное, хочет», — согласился с коллегой мой собеседник. «Товарищ подозреваемый, видишь, сколько материалов у меня на столе, сколько дел в работе». Он похлопал ладонью по стопке бумаг и картонных папок. Те съехали, но он тут же все поправил обратно, чтобы уголок к уголку. «Вот ты юлить начинаешь, нет бы побыстрее отстреляться». «Так если я не виноват», — возразил я. Сзади скрипнула дверь. В кабинет вошла еще одна сотрудница, я невольно проводил ее взглядом. Это была совсем еще молодая девчонка, наверное, только в этом году закончившая школу милиции. Мы на секунду встретились глазами, и она мило улыбнулась. Я думал, что она сядет за стол, где стояла кружка чая. Но нет, она села за соседней. Видимо, кружка принадлежала тому мужику, с которым мы встретились в дверях. Может быть, его на вызов дернули. «В отказ, значит, идешь и время у меня будешь отнимать?» — насупился капитан. «Нет, конечно, просто тут такое дело, что, оказывается, никакого преступления и не произошло». «Это как? Разрешите, я товарища позову, он ожидает в коридоре». Капитан насторожился, но разрешил. В кабинет зашел перепуганный Геннадий и начал зачем-то разглаживать ладонями свои брюки. Скорее всего, тоже был нечастым посетителем таких вот присутственных мест, оттого и нервничал. Я, с молчаливого согласия капитана, принес к столу еще один стул и усадил на него старого токаря. «Что рассказывать?» – шепнул токарь. Былая уверенность к нему не вернулась, наоборот, чем дальше, тем больше он напоминал потерявшегося ребенка. «Как есть, так и говори», – опередил меня капитан, видя, что я собрался подсказывать. «А я как раз и хотел сказать то же самое. Как все было, значит», – начал свой рассказ тот. «Ну и на одном дыхании выдал все то, что мы раньше обсуждали. Капитан слушал с невозмутимым выражением лица. Так что, полагаю, инцидент на этом исчерпан, как можно доброжелательнее спросил я, когда работяга закончил говорить. Если какие бумаги надо подписать, вы, пожалуйста, подскажите. Ну, протянул капитан, но девчонка в милицейской форме его перебила. Товарищ капитан, а мне почему-то кажется, что это кража по предварительному сговору группы лиц. Глава 8. Сказав это, молодая следачка захихикала, явно давая понять, что всего-навсего пошутила.